Спустя пару минут Хикари все-таки заметила наше появление и поспешила подойти. «Привет, Икари Аянами!» Поздоровалась девочка, немного скованно встав рядом с моей партой и держа в руках какой-то листок. «Привет, Хикари!» Ничего не выражающим голосом ответил я, оторвав взгляд от окна и скосив его на старосту. Рей никак не отреагировала на происходящее. Она слегка замялась и протянула мне листок. «Вот расписание дежурств по уборке класса. Я поставила тебя в конец списка. У тебя есть какие-то возражения?» Я принял лист и внимательно прочитал. Класс убирали группами по 2-3 человека, и Хараки записала меня в группу Ккински и Судзухари. «Да, поставь меня, пожалуйста, в группу с Рей», — спокойно попросил я, возвращая расписание дежурств и вновь отворачиваясь к окну. «А вы уже познакомились?» Кажется, Хикари даже обрадовалась. «Да, хорошо, я поставлю вас вместе», — с энтузиазмом произнесла девочка и взялась что-то писать на листке, неизвестно откуда взятым карандашом. «Тогда ваша очередь будет в следующий четверг», — улыбнулась веснушчатая девочка. «Хорошо, ну тогда все, если что-то понадобится, обращайся». Продолжая улыбаться, староста дождалась моего кивка и, мотнув косичками, повернулась к своим прежним собеседницам. А спустя минуту от компании девочек послышались приглушенные, но энергичные шепотки. Кого они обсуждали, догадаться было несложно. Первым уроком опять было обществознание. Признаться, меня восхищала выдержка учителя, ибо пофигизм пофигизмом, но терпеть такое вопиющее неуважение к себе, со стороны учеников, это надо уметь. Ну не настолько же он глухой и слепой в самом деле, да и если бы происходящее ему было безразлично, сидел бы дома на заслуженной пенсии, так нет, ходит сюда и читает лекции толпе гомонящих детей, которые его даже ради приличия не слушают. Кстати, сегодня он рассказывал о Корейской войне, случившейся после второго удара ядерной бомбардировки Японии обоими сторонами конфликта. Весьма интересно, если, конечно, приноровиться к стилю изложения лектора, а с этим, у моих одноклассников, была явная беда, чего нельзя сказать о другой области. Так как класс был объединен в единую сеть посредством компьютеров, то болтать между собой народ мог, сидя в разных концах помещения. Уж не знаю, что им там поведали подружки Хикари, но уже на 10-й минуте урока на мой компьютер пришел анонимный вопрос. «А это правда, что вы с Аянами встречаетесь?» Чего-то подобного я и ждал, правда, не так скоро. Хотя и вопросы пилотирования я тоже не ожидал услышать в первый же день. Сплетни, воистину, распространяются быстрее скорости света. Естественно, вопрос я проигнорировал, только лениво скользнул по нему взглядом и опять вернулся к созерцанию пейзажа за окном. Еще минут 20 женская часть класса пыталась меня растормошить, просто завалив экран моего ноутбука сообщениями, но потом, видя, что я не проявляю никакой реакции, все же успокоились. На перемене ко мне никто так и не подошел, даже Тадзи, хоть последнее и зыркал на меня с другого конца класса. После обществознания было два урока математики, которую вел подтянутый азиат среднего возраста, в прямоугольных очках. Тут уж моим одноклассникам было не до болтовни и пустых сплетен. Хотя, как по мне, все задачи были элементарными. Ну, а на большой перемене меня ожидал сюрприз. Когда все начали разбредаться, собираясь в компании по интересам, или просто желая пообедать на свежем воздухе, Рей встала из-за парты и подошла ко мне. «Я иду на улицу», — сообщила девушка, глядя мне в глаза. «Интересно, а вчера она всю большую перемену просидела в классе?» «Хорошо, я начал вставать. Ты идешь со мной?» «Да», — Рей кивнула, чуть наклонив голову в бок и отойдя к своей парте, взяла портфель. Видимо, сейчас отдавать его мне она не собиралась. «Все любопытнее и любопытней». Под заинтересованными и внимательными взглядами женской, да и, пожалуй, мужской части класса, тех, кто еще не разошелся, мы молча вышли за дверь. Аянами села на скамейку, недалеко от главного входа, и, достав из портфеля книгу, углубилась в чтение. Что-то мне это сильно напомнило. Ах да, точно, кажется, именно здесь, согласно сериалу, приехавшая Аска впервые заговорила с Рей и предложила той дружить. Мне этот момент особо запомнился тем, что Аска сперва встала так, чтобы отбросить тень на книгу Аянами и таким образом привлечь внимание, а Рей, увидев это, даже не поднимая головы, просто подвинулась, чтобы солнце опять осветило страницы, и так целых два раза. Помню, я тогда очень умилился этой картиной, хотя было мне лет 13, до становления князем тьмы мне было еще очень далеко. Полюбовавшись девушкой пару мгновений, Я присел рядом и полез в собственный портфель. «Рей, будешь яблоки или йогурт?» Аянами оторвалась от книги и подняла взгляд на меня, а потом перевела его на пакетик с тремя зелеными яблоками и двумя небольшими бутылками питьевого йогурта, что я держал в руках. «Ты взял мне обед?» «Да». Рей замерла, не отрывая взгляда от моих рук, и только спустя 10 секунд ответила: «Я буду йогурт». И отвернулась, но не к книге, а просто в сторону. «Держи». Я протянул означенный продукт, а Янами, не глядя на меня, приняла бутылочку. «Спасибо». Я успел откусить яблоко, когда Рей это сказала, и, признаться, оказался в очередной раз удивлен. «Пожалуйста». После уроков за нами приехала черная машина, косящая под внедорожник. За рулем оказалась Мисата. Очень угрюмая Мисата. «Что-то случилось?» — поинтересовался я, после того, как, пропустив вперед себя Рей, сам тоже сел на заднее сиденье. «С чего ты взял?» — недовольно буркнула капитан. «Мисата, ты правда хочешь, чтобы я это объяснил, или все-таки ответишь?» — спокойным голосом уточнил я, пристегивая Аянами ремень безопасности. Во взгляде девочки скользнуло удивление, но быстро прошло. «Я была в квартире Рей», — еще более угрюмо ответила девушка и тут же взъярилась. «Нет, ты представляешь, там сегодня даже горячей воды не было, а бинты, окровавленные бинты. Рей, ты что, сама делала себе перевязки?» «Да», — последовал лаконичный ответ. «Черт, и сегодня тоже?» «Сегодня мне помог Синдзи». «А часто у тебя не бывает горячей воды?» «Нет». И, видимо, поняв, что ответ недостаточно полон, Рей, спустя секунду, пояснила: «Ее никогда не бывает». Шок — единственное слово, которым можно выразить состояние, в которое впала Кацураги. Я нечто подобное предполагал, и то едва зубами не скрипнул, а уж Синдзи внутри так и вообще впал в ступор, а потом вылил на меня волну жалости к Аянами и злости на отца. «Вот теперь ты понимаешь, почему я к ней так отношусь?» Изнутри пришел кивок и еще одна волна, на этот раз нежности по отношению к рубиновоглазому ангелочку. «И когда Рей сможет официально переехать?» — прервал я затянувшееся молчание. «Скоро. Точно не скажу, но скоро, Синдзи, скоро». Решимости в голосе Мисата было не занимать, решимости и злости. «Это хорошо, но думаю, нам все же пора ехать в штаб-квартиру». «Да, ты прав». Мисата глубоко вздохнула, поудобнее перехватила руль, и машина тронулась. Дорога до Геофронта прошла спокойно, Кацураги не гнала, уж не знаю, из-за травмы Лири или потому, что сама машина к лихачеству не располагала, но ехали мы вполне цивилизованно и аккуратно. Внутри тоже ничего необычного не произошло, разве что Кацураги опять чуть было не заблудилась, но, к счастью, с нами была Рей, которая и привела нас в научный отдел. «О, вот и вы, проходите». Едва повернув голову, махнула рукой Рицука и опять отвернулась к монитору, в процессе успев приложиться к стаканчику с кофе. «Вижу, ты привезла с собой Рей. Синдзи, подожди немного, я скоро закончу и начнем синхротесты». «Привет, Рицука, думаю, нам нужно поговорить», — многообещающим голосом поздоровалась Кацураги. «Привет, Майя». Без всякого перехода улыбнулась она девушке, сидящей в уголке помещения за компьютером. «Здравствуйте, капитан Кацураги». Смущенно пискнула та и еще сильнее согнулась перед монитором. «О чем поговорить?» — не оборачиваясь, осведомилась зеленоглазая блондинка. «О важном». Еще сильнее улыбнулась Мисата, выделяя слова голосом. «Хаэм», — Акаги все-таки обернулась и встретилась взглядом с Кацураги. «Это не может подождать?» «Нет». «Хорошо». Доктор встала, спрятав руки в карманы халата. «Майя, выдай пока Синдзи контактный комбинезон, я скоро вернусь». Женщины вышли за дверь, а Майя неуверенно встала. «Привет, Синдзи-кун, меня зовут Майя Ибуки, я администратор технического отдела НЕРФ и оператор МАГИ. Ты, наверное, слышал меня во время боя, я сообщала данные о синхронизации». Немного застенчиво улыбнулась девушка. Она была довольно симпатичной, приятные черты лица, идеальная фигура, темно-коричневые волосы, короткая аккуратная стрижка с челкой, ну и бежевая униформа технического персонала. Безусловно, девушка была красива, хоть и не совсем в моем вкусе. «Приятно познакомиться, Майя-сан. Можно просто Майя?» «Хорошо, Майя. Насколько я понял, сегодня я должен проходить некие синхротесты. Хотелось бы узнать поподробнее, что это значит». «Ну, ты просто сядешь в контактную капсулу и будешь синхронизироваться с Евой, а мы станем снимать показатели приборов. Допустим». Я перевел взгляд на молчаливо стоящую чуть позади меня Рей. «А сколько времени это займет?» «Ну, думаю, как решит доктор Акаги». «Ясно». Мой безразличный голос похоже, заставил Маю нервничать. «Я сейчас принесу контактный комбинезон», – пискнула девушка и выскочила в боковую дверь. «Рей, ты же уже проходила синхротесты?» «Да, но только на первой стадии синхронизации». Мне на миг показалось, что Рей хочет продолжить, но она так и не решилась. «Что ж, можно немного и подбодрить. А вторая стадия?» «Две недели назад я первый раз попыталась пройти вторую стадию. Произошла авария. Травмы оттуда?» «Да». «Стоим, смотрим друг другу в глаза. Взгляд Рей ничего не выражает. Даже в самой глубине ледяная броня спокойствия и безразличия. Интересно, с моим взглядом также или она все-таки видит отражение моих чувств? А как долго обычно длились синхротесты?» Прервал молчание я, а заодно и сменил тему. «От 2 до 4 часов, как решит доктор Акаги». «Понятно. Ну, посмотрим, как у товарища доктора получится на 4 часа запихать в ЛЦЛ меня. Думаю, будет весело. Хм, что-то долго Майя ходит, да и Мисата с Рицука задерживаются. Ну, с господами начальниками отделов все понятно. Мисата, скорее всего, вдохновенно полоскает мозги Рицука на тему жилищных условий Рей. А вот куда Майя пропала, сомневаюсь, что комбинезон лежит где-то далеко, или девушка была среди тех, кто слышал мой разговор с Гиндавангари. Если так, то все тоже понятно. Небось, под дверью подслушивает и войти не решается, пугаю я ее. Я внутренне невесело улыбнулся. «Рей, а у тебя какие сегодня дела в Геофронте?» «Никаких». Я вопросительно приподнял бровь, а Янами отвела взгляд в сторону. «Очень интересно. Впрочем, спасибо, Рей». «За что?» «Вот». Взгляд опять вернулся ко мне, а в глубине глаза отразилось удивление. «За то, что составила компанию». И я сам повернулся к мониторам компьютеров, прерывая зрительный контакт. В комнате опять наступила тишина. В коридоре послышались быстрые шаги, а спустя пару секунд входная дверь резко распахнулась. Первой в помещение вступила чем-то раздосадованная Акаги, а за ней, след в след, шла сосредоточенная, но явно довольная Мисата. Тут же открылась и другая дверь, куда ушла Майя, тем самым подтвердив мою догадку. Девушка в бежевой форме застенчиво улыбнулась и прошмыгнула в комнату, держа в руках нечто резиновое и темно-синее. «Синдзи, ты еще не в комбинезоне?» – удивилась Акаги, скользнув по мне взглядом. «Давай быстрее переодевайся и начнем». Сказано все это было абсолютно безапелляционным голосом. Будь на моем месте реальный Синдзи, оделся бы раньше, чем осознал происходящее. Из глубины пришел стыдливый вздох, пополам с грустным согласием и легкой дрожью по отношению к доктору. «Забавно, не так быстро, доктор. Сперва у меня есть несколько вопросов. Все вопросы потом, вон за той дверью раздевалка, иди переоденься». Акаги махнула в сторону еще одной двери, в конце помещения, рукой, в которой уже дымила прикуренная сигарета. «Доктор Акаги». Мой голос мгновенно стал арктическим холодным. «Я, кажется, вполне внятно сказал, что сперва хочу услышать ответы на свои вопросы». Все замерли, изумленно и со страхом глядя на меня. Майя даже немного отодвинулась. «Все правильно, нечасто можно встретить 14-летнего подростка, в чьем взгляде сквозит многолетняя привычка приказывать и убивать. Вы то, конечно, этой привычки там не увидите, не тот опыт, но подсознательно угрозу почувствуете, да и голос мой вам поможет». Единственным исключением была Рей. Она, как и прежде, равнодушно смотрела на меня, правда, теперь еще и разглядывала лица других участников спектакля. «Хорошо, Синдзи, что ты хочешь узнать?» Первой справилась с собой Акаги. «Для начала вот это». Я упер палец в пластырь на лбу, под которым была глубокая ранка. «Помнится, перед боем вы говорили, что фантомные повреждения не опасны и пострадает только Ева». «Да, я это говорила. И сейчас повторяю. Повреждения Евы не должны передаваться пилоту, ни при каких обстоятельствах. Но то, что случилось с тобой, я объяснить не могу. Это противоречит всем нашим расчетам. Это, кстати, одна из причин, почему нужно проводить синхротесты. Нам нужны новые данные для анализа. Другими словами, все ваши расчеты оказались абсолютно бесполезны, и о возможностях Евы вы ни хрена не знаете». Весело. Акаги аж задохнулась от возмущения, но что-то вставить я ей не дал. «Могу ли я умереть от повреждений Евангелиона? Вы, как я понимаю, тоже не в курсе?» «Нет», — буркнула доктор. «Отлично, просто великолепно, я в восхищении». Спокойным, но полным сарказма и издевки голосом прокомментировал я, и опять не дав доктору ничего вставить, продолжил. «Второй вопрос, вооружение. Один единственный нож, спрятанный в наплечнике, это нормально, и кто додумался до такой формы? Еве им не консервы в походе вскрывать, а драться, это должен быть боевой кинжал, загнутый, чтобы лучше резал и больше по размеру, а то это не оружие против ангелов, а просто зубочистка. Теперь цвет. Этот зелено-фиолетовый гламур ужасен. Не позорьтесь и не позорьте меня, перекрасьте Еву 01 в черный, или хотя бы серый. Мы с вами не в комиксе или второсортной манге. Четвертый вопрос. На кой Еве нужен рог? Ладно бы он был бронированным и толстым, чтобы им можно было бодаться, но это убожество, что там сейчас. Я вообще не понимаю, как он уцелел. Убрать. И последнее. Сразу поясню, я вам не подопытный кролик, чтобы сидеть в капсуле по 4 часа в день, час в неделю. Если вам мало, это не мои проблемы, хотите больше, доплачивайте. У меня все. Вся тирада была произнесена выразительно, но абсолютно холодным и безэмоциональным голосом, а на моем лице отразилась легкая небрежность вкупе с разочарованием в научных светилах нерв. Эффект был восхитительный. Лица Мисата, Май, а в особенности Акаги надо было видеть. Сдается мне, с доктором давно никто так не разговаривал, если такое вообще случалось. Впрочем, дошедшее до немого изумления, возмущение доктора, было не единственной реакцией. Майя испуганно переводила взгляд с меня на Акаги, неосознанно прикрыв рот моим контактным комбинезоном. Глаза девушки были почти на мокром месте, но удивление и тут преобладало над другими чувствами. Выражение лица Мисата вообще было сложно определить как-то однозначно. С одной стороны, она яростно стиснула зубы, так что даже поджатые губы побелели, с другой ее глаза, как и у доктора, были выпучены, правда отражали помимо негодования смесь восхищением с удовольствием. Что чувствует начальник оперативного отдела и как реагировать, похоже, не понимала и она сама. Из внутреннего мира до меня доносился гомерический и истеричный хохот Синдзи, пополам с рыданиями и сетованиями, что он в каноне до этого не додумался. «Еще что-нибудь», — с вызовом произнесла Акаги, через минуту, злобно глядя на меня и непроизвольно сминая фильтр сигареты в правой руке. «Пока все, все с тем же равнодушием в голосе», — ответил я, спокойно глядя в глаза Рицука. «Пока, если у меня возникнут еще какие-нибудь вопросы к научному отделу, вы первые об этом узнаете». Рицука окончательно дожала сигарету, и та разломилась на две части, упав тлеющим огоньком на пол. «Вам не кажется, лейтенант Икари, что вы несколько забываетесь?» — процедила сквозь зубы женщина. «Отнюдь, доктор. Если уж я пилот Евы, то и вести себя буду соответственно, как-никак, воевать внутри нее мне, а выглядеть при этом клоуном я совершенно не собираюсь». Акаги собралась ответить что-то резкое, это явно промелькнуло в ее взгляде, но, увы, наш диалог прервала Мисата. «Так все, тихо. Прекратите оба. Синдзи, мы тебя поняли. И Рицука, он прав. Ева 01 действительно выглядит смешно в этой фиолетово-зеленой раскраске. ТЦСС». Акаги, отвернувшись от меня, достала из кармана пачку сигарет и, вытащив одну, прикурила. «Синдзи, иди переодевайся и начнем наконец эти синхротесты». Кацураги уперла взгляд в меня, впрочем, по ней нельзя было сказать, что она сильно злится. Скорее, капитан работала на публику, и я был практически уверен, что она в последний момент пропустила слово «гребаные» или нечто подобное. «Так точно, товарищ капитан». Продолжая играть полную невозмутимость, ответил я, произнеся слово «товарищ» на русском языке, и, подойдя к Майе, принял комбинезон, после чего направился к указанной ранее двери. Возникла мысль попросить о помощи Рей, все-таки с устройством комбинезона я не знаком, там вроде клапаны какие-то, да и привычных молний нет. Обдумав ее пару мгновений, а также представив возможную реакцию, как самой Аянами, так и свидетелей, я все же решил справиться сам. Нет, Рей, конечно, бы помочь согласилась, да и смущение наготы ей полностью чуждо, но вот лишний раз накалять обстановку с Акаги я не хотел, по крайней мере сейчас. Бравый доктор и так может попытаться как-то подпортить мне жизнь, и даже скорее всего попытается. А я и так, достаточно однозначно, выразил свой интерес к Рей, а она, как-никак, числится в научном отделе, если я ничего не путаю, конечно. А даже если и путаю, то все равно Акаги регулярно проводит с ней различные эксперименты для создания псевдопилота, и давать поводы для ухудшения условий этих экспериментов мне совершенно без надобности. Уже в раздевалке я понял, что помощь, вообще говоря, мне бы не помешала, ибо комбинезон следовало еще как-то предварительно открыть, вернее растянуть, так как залезать в него через шейное отверстие было, мягко говоря, не камильфо. Но ничего, справился, хотя осадок остался. Но ругаться из-за таких мелочей, как отсутствие инструкций, стало бы полным ребячеством. Переоделся наконец, вопрос, как риторический, я проигнорировал, молча прикрывая за собой дверь. Хорошо, Майя, проводи лейтенанта Икари до контактной капсулы. А, хорошо, Акагисенси. Девушка явно не испытывала желания находиться со мной рядом, но авторитет доктора был сильнее. Так что, Майя, взяв себя в руки, обратилась ко мне. Пойдем, Синдзи-кун, я покажу, как пройти к Еве. Я, все так же, молча кивнула и, скользнув взглядом по лицам Мисато и Рей, последовал за девушкой. Несколько поворотов, лифт, коридор, и вот я опять в ангаре Ев. Ну привет, Юи. Да уж, выглядит моя Ева неважно. Грудной брони нет, вместо нее какие-то широкие ленты из непонятного материала с заклепками, обматывают корпус по образу бинта. Руки тоже замотаны, видимо, мышечная ткань и там превзошла по объему расчетную величину, и подходящей брони на складе не нашлось. Ну хоть шлем на месте, а значит череп от напора мозга не лопнул. Хе-хе. Пока я залезал в капсулу, Майя пискнула что-то нечленораздельное, в чем, кажется, промелькнуло пожелание удачи, и упорхнула обратно к Акаги. Ремней безопасности в кресле ложементе все еще не было. Да, вот интересно, вроде бы авария с нулевым произошла 2 недели назад, и как я понимаю, большую часть травм Рей получила именно из-за невозможности пристегнуться. Так неужели великий гений Акаги, она же главный научный мыслитель Нерв, не догадалась озаботиться небольшой модификацией кресла пилота? Да и я про ремни еще перед боем сказал, здесь же дел на 10 минут работы. Обмотал сбруи кресла и все, ведь когда следующий ангел нападет неизвестно, так зачем ждать заводской вариант со встроенными ремнями? Хотя еще не факт, что этот заводской вариант уже заказан, но уж не будем совсем плохо думать о докторе. Пока. Как только я устроился в ложементе, из динамиков раздался голос Кацураги. Синдзи, ты готов? Да. Вот только ремней безопасности тут так и не появилось. Халтурите, господа студенты. Почему студенты? Искренне удивилась Мисато. Ну так у нас же институт, значит студенты, преподавателей я тут пока как-то не встречал. На той стороне повисла тишина, какая бывает при напряженной работе мозга. Наконец тишину прервал тихий, но выразительный вердикт Мисато. Паршивец, нахал, согласилась с ней Акаги. Это вы так признаете мою правоту? С легким интересом в голосе, осведомился я. Нет, рявкнула в микрофон Мисато. И вообще хватит болтать, начинаем процедуру синхронизации. Через пару мгновений, крышка люка с шипением встала на место, капсула начала плавное движение, остановилась и внутрь хлынула ЛЦЛ. Кровь Лилиты в этот раз не вызвала никаких негативных ощущений. Кстати, вот интересно, а в Германию к Еве 02, для тренировок АСКИ, ЛЦЛ доставляют прямо отсюда. Или ее все же можно производить и без наличия тела ангела. Впрочем, сейчас это не важно. Из кабинета Акаги послышались команды к началу синхронизации. Ну что, Синдзи, приступим. Изнутри пришел кивок, а в следующий момент капсула осветилась всеми цветами радуги. Комната управления, она же кабинет Акаги. Первая стадия синхронизации завершена успешно. Соединение с нервом А10 в рабочем состоянии, доложила Майя. Приступить ко второй стадии синхронизации, скомандовала Акаги. Вторая стадия. Все нервные соединения успешно установлены. Уровень синхронизации 58%. Все гармоники в норме. ХМ. Акаги отпила кофе из пластикового стаканчика. Синхронизация ниже, чем в прошлый раз. Сигналы. Ева 01 штатно реагирует на наши сигналы, сбоев и помех не обнаружено. Удивительно, как будто этих 3 дней и не было. Удивленно добавила про себя Ибуки. Да, странно. Хочешь сказать, что все ваши проблемы по управлению Евой исчезли, как только в нее сел Синдзи? Вступила в разговор, молчавшая до этого, Кацураги. Как ни удивительно, но да это так. Майя, проверь на реакцию блоки с 5 по 7. Да, Акагисенси. Блоки с 5 по 7 реагируют в штатном режиме, помех и задержки сигнала не обнаружено. Ясно. Почему это удивительно? Поинтересовалась Мисато, сложив руки на груди. У меня были сомнения, что он вообще сможет с ней синхронизироваться, после всего, что случилось. А тут из всех проблем, только понизившийся уровень синхронизации. Акаги кинула взгляд на один из мониторов. Даже S2 двигатель работает нормально, выделяя строго определенное количество энергии. И это удивительно. Кацураги обвела взглядом мониторы, потом бросила взгляд на молчаливо стоящую в стороне Рей, которая через бронированную, стеклянную перегородку неотрывно глядела на Евангелион, и, закусив губу, о чем-то задумалась. Через секунду, приняв решение, капитан подошла к большому микрофону и, повысив голос, произнесла: «Синдзи, ты как?» «Нормально», — пришел лаконичный ответ. «Твой уровень синхронизации ниже, чем в тот раз, попробуй его повысить, если сможешь, конечно». «Хорошо». Уровень синхронизации начал расти. Встревоженным голосом воскликнула Майя: «60%, 63, 67, 70, 75, 80. «Стоп, Синдзи, хватит, у тебя уже 80%. Рост синхроуровня остановился, 82%. «Синдзи», встревоженно произнесла Кацураги в микрофон. «Мисата», последовал, по-прежнему, спокойный ответ. «Фуф», облегченно вздохнула Кацураги. «Не пугай так больше. А что я сделал? Испугал нас, вот что. Я уж подумала, что Ева опять из-под контроля вышла». В ответ молчание. «Ладно, сиди, больше не отвлекаю». Подождав несколько секунд, но так и не услышав ответа, Кацураги буркнула себе под нос что-то неразборчивое и отключила микрофон. «Ну вот», — обернулась она к Акаги, «а ты говоришь, понизившийся уровень синхронизации. Вот как он все это делает? Чтобы это выяснить, нам и нужны эти тесты». Пожала плечами та, закуривая сигарету и задумчиво глядя на голову Евы через бронестекло. «Я бы на твоем месте постаралась уложиться в один час», — улыбнулась Кацураги, стрельнув глазами в свою подругу и снова складывая руки на груди. «Этого совершенно недостаточно. Или ты всерьез воспринимаешь его гонор?» Акаги выдохнула струйку дыма, переведя взгляд на монитор. «В том-то и дело, что это не гонор. Если его что-то не устроит, он тут все по камушкам разнесет и не поморщится». «Ты серьезно так думаешь?» «Поверь», — Кацураги невесело усмехнулась. «Синдзи кто угодно, но непослушный ребенок, беспрекословно подчиняющийся старшим. Даже если так, мы можем в любой момент прервать его контакт с Евой». Небрежно отмахнулась глава научного отдела, делая глоток кофе и набирая что-то на клавиатуре. «Да, кстати, а попробуй-ка, я хочу на это посмотреть. У нас сейчас другие дела, тем более. А ты все же попробуй, считай это запросом оперативного отдела». «Ну хорошо». Угрюмый взгляд доктора уперся в капитана. «Отрубить все нервные соединения». «Да», — нервно воскликнула Майя, явно находясь не в своей тарелке. «Ну, в чем дело?» «Я не знаю, Акаги-сенси. Сигнал прошел, но Ева не реагирует». «Невозможно. Повтори еще». «Я пытаюсь, но результата нет». В голосе оператора явно промелькнула паника. «И почему я не удивлена?» — произнесла Мисата. «Хочешь сказать, ты этого ожидала? Не конкретно этого, но чего-то подобного. Выходит, если Синдзи вдруг решит устроить здесь погром, мы ничем не сможем его остановить?» «Поднять давление ЛЦЛ в кабине пилота», — рявкнула Акаги. «А, да, ну, сигнал прошел, Ева не реагирует. Да как такое возможно?» Акаги вскочила с кресла и в два шага, стремительно, подошла к Майе. «Ничем», — констатировала Мисата. «И с энергией у него тоже проблем нет. Нужно как-то вытащить его из Евы», — пробормотала доктор через несколько секунд мучений клавиатуры. «Рицука, чего ты суетишься? Ты же сама его туда посадила». Абсолютно спокойно, с нотками удивления в голосе, спросила Кацураги, в полоборота гладя на подругу. «Я тогда не знала, чем это обернется». «А чем это обернулось?» «По-моему, Синдзи спокойно сидит в капсуле и ничего крушить не собирается, да и Ева даже не шелохнулась. Так что не паникуй. Как ты можешь быть такой спокойной? Наверное, от Синдзи заразилась». «Да успокойся ты, ничего сверхординарного не произошло». «Как это не произошло? А отказ Евы выполнять команды системы — это по-твоему нормально? У нас ведь даже связь с ней не пропала, сигналы спокойно проходят, но реакции нет». «И что, нет? Ну серьезно, Рицука. Сначала Ева защищает его в ангаре, не имея ни питания, ни пилота, потом во время боя с ангелом, неизвестно откуда берет энергию, еще до поглощения ядра, наконец все то, что она продемонстрировала, оставшись без управления. На этом фоне простое неприятие программы выглядит сущей мелочью. Я вообще не удивлюсь, если Син вскоре сможет ей управлять, даже не приближаясь к штаб-квартире. По крайней мере, на общем фоне, это было бы логично. Это невозможно. Не слишком ли много невозможного? Впрочем, ты права, про дистанционное управление это я загнула, но вот пытаться его игнорировать или использовать, помимо воли, ты даже не думай. хлопнет дверью, мало не покажется. И тебя это не смущает, знаешь? Нет, в конце концов, он сын своего отца. И что прикажешь мне делать? Часа в неделю совершенно недостаточно. Пиши запрос по всей форме, как он там сказал. Доплачивайте, да, вот и оформим ему посещение научного отдела как служебную командировку. Мисата лукаво улыбнулась. Хотя намного все равно не рассчитывай, хорошо еще если на 2 часа в день уговорить удастся. Да уж, Акаги прикурила новую сигарету и выдохнула струйку дыма. Похоже, действительно придется. Майя, как с записью данных? Все в порядке, Акаги-сенсей, маги уже приступили к обработке. На протяжении всего разговора Аяна Мирей неотрывно смотрела на стоящую в ангаре громаду Евангелиона, с того самого места, где встала, стоило третьему дитя покинуть комнату. Мисата только что отключила микрофон. Я внутренне усмехнулся. Может и не стоило их пугать таким резким ростом синхронизации, но увы, процесс синхронизации для меня слишком прост, почти столь же естественен, как дыхание, сказывается опыт слияния сознаний с Димасом, а ведь там не было никаких вспомогательных средств контакта. И все же, кого я обманываю? Мне самому нравится ощущать мир через тело Евангелиона, а то вне этой капсулы чувствуешь себя слепым, глухим, да и паралитиком к тому же, и это если забыть о всех тех ограничениях, что наложило на меня посещение этого мира. Эх, вон Рей, стоит около стекла и смотрит на меня. Даже если не обращать внимания на зрение Евы, ангелочек ощущается весьма отчетливо. Приятный аромат, не могу сказать чем именно, но очень притягательный. И снова это чувство, ощущение чего-то родного, близкого, нужного. Не понимаю, чем же ты меня так цепляешь, Аяна Мирей? Сейчас ее состояние явно лучше, чем при нашей первой встрече. Хотя ауры все равно видеть не могу, только чувствую, но определенно лучше. А вон и Лилит, в самой глубине геофронта, действительно здорово фонит. Не мудрено с такими-то ранами. Хм, а ведь у Евы чувствительность к излучению Лилит искусственно занижена, практически вырвана напрочь. А значит и других ангелов заблаговременно не почувствуешь. Спасает только поглощенное ангельское ядро, кое-как восстановившее естественные способности. Любопытно, хотя и неудивительно, куда важнее. Плавное течение моих мыслей, довольно грубо, прервали, попытавшись отсечь от управления Евой. Они там, что, свихнулись? Хм, не похоже. Или похоже, да хватит уже на кнопку тыкать. Все равно бесполезно, я с Евой синхронизируюсь не только через биологический интерфейс. С трудом удерживаюсь, чтобы не мотнуть головой Евы. Бьющий по мозгам сигнал, с командой отсечения нервных соединений, ужасно раздражает, как будто комар в ухо залез и пищит. Блин, да вы там совсем охренели. Давление ЛЦЛ на кой повышать, чтобы меня тут раздавило? Все, достали. Терплю еще 3 минуты и если не прекратите, Халк начнет крушить. Сымитирую срабатывание сигнала, собственную потерю сознания и берсерк. А дальше хана лаборатории Макаги, до приезда Аски восстанавливать будут. Я дернул головой, взбудораженное резким движением ЛЦЛ немного освежило лицо. Нужно понижать синхронизацию и вообще вылезать отсюда. Эмоциональность Синдзи слишком сильно на меня влияет, пусть он мой проводник для контакта с Евой, но и мир я сейчас ощущаю через призму его чувств. Столь сильные эмоции на такую мелочь, тем более предвиденную, это явно нехорошо. Ясно же, что проверять в первую очередь будут системы контроля за пилотом. И теперь они знают, что эти системы работать не будут. На меня, конечно, никто не подумает, решат, что все дело в Еве, но все равно ситуация щекотливая. Пока я единственный пилот, но когда Рей окончательно поправится и перезапустит Еву 00, а потом когда приедет Аска, кое-кому может прийти в голову умнейшая мысль, что наглый лейтенант Икари больше не нужен, тем более если его нельзя контролировать. Правда, подобная угроза существовала в любом случае и меня она особо не пугает, точнее вообще не пугает. Просто это будет означать, что мне придется немного менять планы, вот и все. Я, конечно, помню, что Ева 01 и конкретно Синдзи, ключевые фигуры плана как Гинда, так и комитета, вернее комитету нужна только Ева. Но вот насколько эти фигуры незаменимы, еще вопрос. Но как бы то ни было, ситуация может стать очень интересной. Ну вот, вроде бы успокоились. Я помассировал глаза и лицо, после чего расслабленно откинулся в ложементе. Что-то молчат, о самочувствии не спрашивают. Значит, уверены, что я ничего не заметил и вообще на меня не думают. Хорошо, что мне сейчас доступны все системы Евы, в том числе и контролирующие состояние пилота. Могу отключить, могу обмануть. Опять же, хорошо, что я за ними сейчас присматривал, и когда начались попытки моего отсечения, сразу заблокировал реальную информацию. Не хватало еще, чтобы при разборе сегодняшнего инцидента кто-то заметил мой участившийся пульс и прочее. Я закрыл глаза, полностью отрешаясь от окружающего мира. Главное только синхронизацию не поднять, да и от поля случайно не развернуть. И все-таки, какой дурацкий мир. Неужели во всех техномирах апокалипсис, с божественным участием, проходит подобным образом? Жуть. Через час с момента моего залезания в капсулу, микрофон в комнате управления опять включился, и Мисата сообщила, что я могу вылезать, чем изрядно меня удивило, и даже несколько напрягла. Но тщательная проверка чувствами Евы окрестных коридоров так и не выявила ни одной группы захвата и вообще концентрации сотрудников. Когда ИЛЦЛ начала убывать и моя голова оказалась над поверхностью жидкости, мою грудь пронзил разряд, источником которого, судя по всему, была нагрудная панель комбинезона, после чего уже меня самого скрутило в рвотном спазме. Дальнейшие несколько секунд позволили мне сполна насладиться процессом выхода ИЛЦЛ из легких. Не слишком приятным процессом, надо сказать. После того, как я вылез из Евы, ожидаемой группы захвата тоже не появилось. Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух. Ну не могла же ЭКГ вдруг раскаяться в измывательствах над рабочими образцами и встать на путь истины, в самом-то деле, или эта Мисата подсуетилась. Жаль. Дверь в ангар с шелестом открылась, и ко мне вышла Рей. Меня послала капитан Кацураги. Остановившись на проходе, произнесла девочка: «Тебе надо в душ, я покажу, где это». И замолчала, ожидающе глядя мне в глаза. «Хорошо». Я провел ладонью по мокрым волосам, смахивая назад капли ИЛЦЛ, одновременно с этим шагая каянами. «Спасибо, Рей». Она отвела взгляд и кивнула, после чего развернулась и начала показывать дорогу. «Рей, а почему доктор Акаги меня так быстро выпустила?» Ее убедила капитан Кацураги. «Ясно. До душевой мы дошли в молчании. Забавно, что помещение оказалось без разделения на мужскую и женскую часть. При этом размерами немногим уступало школьному спортзалу. Раздевалка тоже была здесь, и судя по количеству шкафчиков рассчитана она была человек на 30. Кстати о раздевалке. Мои вещи то остались в другой раздевалке. Нет, я конечно могу и голышом по штабу пройтись, чай не простужусь, но вряд ли встречу понимание у персонала. Уже хотел было обратиться к Рей, но заметил на одном из шкафчиков табличку с именем Икари Синдзи. Внутри обнаружился уже знакомый мне комплект формы, со всем необходимым, вплоть до нижнего белья. Секунд на 10 я в прямом смысле завис, тупо глядя на эту картину. То есть за 3 дня установить в Еву хоть какой-то комплект ремней безопасности наш передовой и жуть какой серьезный институт времени не нашел, а закупить мне трусы и носки по размеру, а потом еще и оставить их в шкафчике, куда я, может, вообще никогда не загляну, это они сподобились. Великий мрак, куда я попал? Закончив мыться, я не торопясь облачился в форму, оказавшуюся на удивление удобной, и пригладив ладонью влажные волосы назад, вышел в коридор. В коридоре было пусто. Все страньше и страньше. Буквально себе под нос прокомментировал я отсутствие Рей, медленно обводя взглядом коридор. Впрочем, как пройти в комнату управления я помнил и, недолго думая, направился туда. Пройдя всего около 10 метров, я услышал впереди тихие шаги и уже на следующем повороте встретился нос к носу с Рей. Девушка остановилась и равнодушно уставилась на неожиданную преграду. В отличие от нее, шел я абсолютно бесшумно, хоть и специально не стремился к этому, но сказалась застаревшая привычка, да и медленный шаг способствовал. Прошло всего мгновение, и глаз Рей чуть расширился в удивлении и опустился с моего лица на китель, задержался там на пару секунд и вернулся обратно. «Я принесла одежду», — произнесла девушка, прямо глядя мне в глаза, и протянула пакет, что она держала в здоровой руке. «Спасибо, Рей, ты просто умница». Я тепло улыбнулся Аянами и принял пакет, та в ответ едва заметно порозовела и отвела взгляд, чуть повернув голову. «Но кто-то уже оставил форму в моем шкафчике, так что переодеваться я пока не буду». «Мисата что-нибудь говорила?» «Капитан Кацураги сказала, чтобы, когда ты оденешься, мы подошли к ней, не глядя на меня», — сообщила Аянами. «Хорошо, пойдем». «О, вот вы где, быстро, я уже собралась сама за вами идти», — поприветствовала нас Мисата, как только дверь отъехала в сторону и вперед прошла пропущенная мной Аянами, И тут взгляд капитана уперся в меня. Классно выглядишь, Син. Прям офицер. Эй, Рицука, глянь, какой к нам видный лейтенант зашел. Хм, доктор, оторвавшись от монитора, чуть повернулась на своем крутящемся компьютерном кресле и мазнула по мне взглядом. Угу, хорош. И повернулась назад. Вот Мисата, назидательно начал я. Это правильная реакция делового человека, учись. Нахал, ну до чего нахал, а? Всплеснула руками Кацураги, картинно выпучив глаза. Я никак не отреагировал на реплику девушки, с равнодушным видом разглядывая голову Евы, виднеющуюся за бронестеклом. Ладно, пошли, у нас еще пара дел намечено, а времени всего ничего осталось. Каких дел? Поинтересовался я, следуя за капитаном. Рей шла следом. Ну, прежде всего, проверим твою стрелковую подготовку, раз уж у тебя личное табельное оружие есть. А потом составим план тренировок, посмотрим физическую форму, подумаем, что подтянуть. В уголках губ Мисата зародилась тщательно скрываемая предвкушающая улыбка. Какого рода тренировок? Ну, там рукопашный бой, общее физическое развитие, для повышения выносливости, еще что-нибудь. Улыбка стала заметнее и в ней добавилось немного мечтательности. Я не удержался и хмыкнул. Что, Мисата, твое лицо тебя выдает? Что, решила устроить мне полный курс молодого бойца, чтобы я отсюда только на четвереньках выползать мог? Взгляд Кацураги ушел куда-то в сторону, а на лице поселилось выражение нашкодившей и пойманной за руку школьницы. «Ну что ты сразу? Ничего такого, врешь», — вздохнул я. «Ну, а даже если и так, ты теперь военнослужащий, а не должен соответствовать. Тем более, тренировки тебе необходимы для победы над ангелами», — назидательно продекламировала Кацураги, только разве что палец вверх не подняла. «Значит, кроссы с полной выкладкой, турники, боевые искусства, с тщательно скрываемой иронией», — спросил я, невероятным усилием воли не позволяя вылезти на лицо улыбки. «Именно», — довольно ответила Мисата. «Я рада, что ты понимаешь». «Угу, как же, понимаю я вообще очень сознательный гражданин, с развитым чувством гражданской ответственности и долга перед Родиной. Скажи, Мисата, а в чем заключается моя работа, как пилота Евы?» «В том, чтобы пилотировать Еву», — не поняла вопрос Кацураги. «Кстати, Рей тоже с интересом слушает и смотрит на меня». «Нет, Мисата, моя работа, как пилота Евы, состоит в том, чтобы убивать ангелов». «Черт, ты меня сбил». «И так получилось», — продолжил я, не обращая внимания на реплику капитана, «что в нашем мире я пока единственный человек с удачным опытом осуществления подобных операций. Ты понимаешь, что это значит?» Ехидно покосившись на хмурую Кацураги, поинтересовался я. Так как она стала хмурой, то скорее всего понимала и не преминула это доказать. «То, что тебе лучше знать, какие нужны тренировки, а какие нет», — совсем грустным голосом ответила она. «Совершенно верно, студент Кацураги, давайте вашу зачетку, паршивец». Как-то вяло, скорее рефлекторно, отмахнулась Мисата. И тут у нее что-то щелкнуло. «Гаденыш малолетний, профессор, блин, выискался. Да чтобы ты знал, я всегда вовремя все сдавала. Ни одного хвоста со второго курса». Кацураги замерла, ее взгляд ушел куда-то вверх, а на лице отразилась работа мысли. «Забудь». Крайне выразительным голосом потребовала она через пару десятков секунд. «Мы говорили про тир». Я выразительно вздернул бровь. «А я сказала про тир. И чтобы никому». «Хорошо. Значит, сейчас мы направляемся в тир?» «Угу. Отлично». Мисата искоса с подозрением глянула на меня, но промолчала. «Интересно, что же это за история такая случилась в ее студенческой жизни, связанная с зачеткой? Я помню только, что она с Кадзи 2 недели из постели не вылезала и вроде бы все. Любопытно, любопытно». В помещении тира нас встретил немолодой азиат с сединой на висках, сидевший за бронестеклом и листавший какую-то малоразмерную книжечку. Увидев входящую Кацураги, он отложил книжку и, поспешно подобравшись, обратился к капитану. «Чем могу быть полезен, капитан Кацураги?» «Лейтенанту Икари нужно пройти инструктаж по обращению с личным оружием и провести практические занятия», — придав лицу максимально казенное выражение, ответила девушка. Правда, я готов поклясться, что в ее голосе проскользнули нотки издевки в мой адрес. «Хорошо, о каком оружии идет речь?» «Глок 17, стандартная модель». «Понятно. Что ж, лейтенант Икари, прошу сюда». Азиат встал со стула и открыл дверь в свою вахтерку. «Сейчас я вам все объясню». Дальше интендант достал в своих закромах аналогичный моему глок и последовала подробная лекция, очень подробная, фактически для человека, который ни разу в жизни пистолет даже не видел. Впрочем, рассказывал сержант Саума довольно хорошо и доходчиво, я же просто молча слушал, кивая в нужных местах и не перебивал, хоть в большей части выдаваемой информации не нуждался. Рей, кстати, тоже стояла рядом и внимательно слушала, а Мисата, с мученическим видом и тоской в глазах, скучала в углу. Когда лекция наконец закончилась, настала пора практических занятий и тут стало несколько веселее. Особенно меня веселили постоянные напоминания оживившейся Мисата, что и как делать, изливаемые на меня во время надевания и подгонки наушников, как будто прошедшей только что лекции не было. Ну и в целом, ничего особо интересного дальше не происходило, я много и старательно мазал, постепенно улучшая результат, Мисата много и активно советовала, оттерев сержанта. Рей молча стояла за спиной и смотрела. Наконец Мисата это надоело. «Все, Син, на сегодня хватит». Положила она руку мне на плечо и чуть сжала. В принципе вовремя, руки уже побаливали от непривычной нагрузки, особенно указательный палец, да и достиг я уже приемлемого уровня. «Хорошо, как часто я могу посещать тир?» Вопрос я задал без конкретного адресата, глядя в стойку, во время снятия наушников, но ответил сержант Саума, буквально на миг опередив и тем самым перебив Кацураги. «Да хоть каждый день, мы составим расписание». Обернувшись, я успел заметить недовольный взгляд капитана. «Ясно. Спасибо вам, сержант». Я протянул мужчине разряженный пистолет. «Каким еще оружием я могу пользоваться в тире?» Саума принял глок и, обменявшись быстрыми взглядами с Кацураги, немного зажато ответил. «Вы офицер нерв, так что любым, что есть на складе. Правда, я не рекомендовал бы вам использовать что-то помимо мелкокалиберного и вообще легкого вооружения». «Понятно, благодарю. Мисата, да, пошли, Рей. Спасибо за помощь, сержант». Тот в ответ только кивнул, а мы уже двигались к выходу. «Да, Синдзи», протянула капитан, спустя минуту после того, как мы вышли из помещения тира. «Тебя хоть что-нибудь может пробить? Свая?» предположил я. «Да при чем здесь свая, паршивец? Ты же парень, самец, мужик, в конце концов, а ты впервые, взяв в руки ствол, стрелял как робот какой-то, словно каждый день этим занимаешься». Хотя бы разок улыбнулся или язык высунул. «Нормальные парни, впервые дорвавшись до оружия, должны пускать слюну и палить, не убирая с лица дебильную улыбку. Да я спецов видела, что пройдя несколько горячих точек, от этой улыбки не избавились. А ты, блин, чистильщик долбанный, как в том фильме про мафию, название забыла, жуть. Мисата, ты меня извини, но я не понял, ты ругаешься или восхищаешься? У-у-у-у, гаденыш, Рей, стукни его за меня». Мы с Аянами синхронно повернулись друг к другу и пару секунд обменивались взглядом. Потом Рей опять повернула голову к Мисата и невозмутимо поинтересовалась. «Это приказ?» «Нет», уже тише буркнула Кацураги, насупившись. «Это выражение обуревающих меня экспрессивных эмоций. Блин, ну за что мне все это? Карма?» «По-прежнему невозмутимо», предположил я. «Син, молчи, не доводи до греха, как скажешь». Покорно согласился я и тут же добавил. «Хотя грехи разные бывают, прелюбодеяние, например, мне очень даже импонирует, и я в общем не против. Мы, кстати, сейчас куда?» Ответом мне был свирепый взгляд Кацураги, в котором очевидно читалось желание убивать, уничтожать и калечить. Но капитан сдержалась и, сделав глубокий вздох, произнесла почти спокойным голосом. «В тренировочный зал, покажу тебе его, а потом на мостик». Еще один глубокий вздох. «Все равно сейчас инструкторов еще нет, оставить тебе тренером кого-то из простого персонала неразумно. И когда он и инструктора появится, и почему их сейчас нет, не знаю». «Это как?» «Да так, не готовы мы были к появлению ангела, предполагалось, что ты поживешь здесь пару месяцев, привыкнешь, потом постепенно начнем готовить программу обучения. Честно говоря, только на одну первичную синхронизацию с Евой ожидалось потратить не меньше 6 месяцев. Какие в такой ситуации инструкторы? Тут даже половины штатного персонала сейчас не наберется. Да и не знали мы, чему и как тебя учить, тебе же 13 лет всего. Ну, положим, уже почти 14. Впрочем, я тебя понял. Сейчас то мысли по обучению уже есть, мысли то есть». Мисата уже совсем успокоилась и даже сбросила свою обычную веселую маску. «Но вот потянешь ли, Поживем — увидим. Экскурсия продолжалась еще примерно минут 40. Тренировочный зал ничем особо не отличался от своих собратьев, разве что тренажеров больше. На мостике было практически пусто, только двое дежурных на втором сверху ярусе пирамиды и немногочисленная охрана при входе. Сам командный центр имел пирамидальную форму, ступенями поднимающуюся вверх и словно обрезанную посередине стеной, так что на виду оставалась только половина пирамиды. На каждом уровне располагались, разнящиеся по численности и плотности расположения, места для операторов. На третьем сверху уровне также стояли огромные блоки красного цвета, расположенные как бы на вершинах углов равнобедренного треугольника, скорее всего являющиеся тем самым легендарным биокомпьютером маги, созданным матерью Рицука. Противоположная от пирамиды стена представляла из себя то ли бессовестных размеров плазменный экран, то ли, такого же размера, экран для проектора. Второй вариант кажется мне более правдоподобным, хотя трехмерное изображение графиков какого-то излучения, висящее в пространстве перед экраном, заставляет подозревать, что там все устроено несколько сложнее, чем в обычных кинотеатрах. Само помещение командного центра даже превосходило по размерам ангар моего Евангелиона. По крайней мере, Ева-01 здесь бы спокойно разместилась, даже не задевая пирамиды. В общем и целом, это место вполне точно было отражено в сериале, насколько я его помню. Конечно, мы же находились на втором, верхнем ярусе пирамиды, последний, над нами, предназначался лично для командующего и его заместителя и был совсем маленьким. Не успели мы сделать и 10 шагов от входной двери, как Мисата торжественно провозгласила: «Ребята, знакомьтесь, угрюмый ужас нашего института, третье дитя Икари Синдзи». Я в этот момент как раз разглядывал ровный график неизвестного излучения, судя по всему, в реальном времени отражающий показания удаленных датчиков, и на слова Мисата не отреагировал никак, продолжая гадать, что бы могла значить буква Йод перед словом «излучение». «Лейтенант Шигеру Эба», крутанувшись на кресле в нашу сторону, представился парень, с длинными, до плеч, светло-коричневыми волосами, одетый в такую же форму, как и Майя. «Мой профиль, системы вооружения Евы, и можно просто Эба». Оторвав взгляд от графика, я молча кивнул на приветствие лейтенанта. «Лейтенант Хьюго Макото, аналитик», улыбнулся второй парень с короткими, темными и зачесанными назад волосами, в больших очках и такой же форме, вставая со своего места. «Можно просто Макото. Приятно познакомиться». Я скользнул по его лицу по-прежнему безразличным взглядом и опять кивнул. Мисата тяжело вздохнула. «Ты это что-то, мог бы хоть пару слов сказать», тихо произнесла она, обреченно прикрыв глаза и чуть склонив голову. Я на это пожал плечами. «А что говорить, выглядит все тут, конечно, жуть как пафосно и футуристично, вот только дедушка Фрейд знатно бы оттянулся на проектировщике этого зала». «Язва», буркнула Кацураги. «Где ты хоть Фрейда читал? У меня было тяжелое детство, которое я топил в книгах», равнодушно ответил я, вновь разглядывал график. Капитан еще раз тяжело вздохнула. Боковым зрением я отметил, что Эбас Макото растерянно переводит взгляды с меня на Мисата. «Ладно, ребята, я вас друг другу представила, а теперь мне этого робота еще домой вести», устало произнесла Мисата, повернувшись к лейтенантам. Те в ответ вымученно улыбнулись, явно не очень представляя себе причины такого состояния капитана. «Пошли уж, утопленник, взялся же на мою голову». Сев в машину вслед за Рей, я опять ее пристегнул, стараясь не задеть бинты, и занялся собственным ремнем безопасности. Щелчок, с переднего сиденья служебного псевдо-внедорожника нас оглядела Мисата и, видимо удовлетворившись осмотром, молча повернулась назад и завела машину. «Мисата», привлек я внимание девушки, через несколько минут удивительно неспешной езды. «Мэм, надо заехать в магазин, мы же в прошлый раз кучу продуктов накупили», удивленно воскликнула Кацураги, обернувшись ко мне. «Картошка и овощи уже почти кончились, к тому же нас теперь трое», спокойно пояснил я, не отрывая взгляда от окна. «А, ну да». Мисата смешалась и, бросив взгляд на Рей, повернулась обратно. «Приехали мы в тот же самый магазин, что и в прошлый раз. Народу тут особо не прибавилось, хотя все же было больше, чем тогда. Едва я переступил порог, как на меня начали коситься, что естественно, так как я не переодевался и соответственно был в форме, да еще и с нашивками полного лейтенанта на рукавах. Угу, 14-летний пацан в форме офицера Нерв, да еще в городе, где Нерв контролирует абсолютно все, а 90% населения, так или иначе, связаны с данной организацией, сложно ожидать иной реакции. Впрочем, меня это внимание нисколько не трогало, хотя тень неудовольствия все же мелькнула, ведь среди посетителей мог быть кто-то из моих одноклассников, а головная боль с классом мне абсолютно не сдалась, так что в следующий раз следует переодеться, хотя, Мисата, услышав сакральную фразу, что за покупки плачу я, расплылась в улыбке и, состроив кавайную рожицу, невинно вопросила: «Син, вы же без меня справитесь?» Получив от меня утвердительный ответ, она почти мгновенно упорхнула в неизвестном направлении. Как мало некоторым надо для счастья. Сейчас мы с Рей проходили в овощном отделе. Подождать в машине девочка не захотела и теперь терпеливо следовала за мной, пока я не торопясь выбирал продукты, а иные посетители, соответственно, на нас косились. Парочкой мы, как-никак, были весьма приметны. Картошка, огурцы и кабачки уже покоились в тележке, и я занимался тем, что выискивал некрасные продукты. Собственно, их покупкой была основной причиной заехать в магазин, а отнюдь не опустевшие закрома родины. Наконец поиск увенчался успехом, и в тележку отправился лоток с желтыми помидорами. Потом за ними последовали бананы, апельсины и зеленые яблоки. К сожалению, ягод в магазине не оказалось, даже винограда, но невелика беда. Когда мы после овощного прошли и молочный отдел, а тележка соответственно еще немного наполнилась, моей руки коснулась ладошкой Рей. Дождавшись, пока я повернусь, девочка несколько секунд молча смотрела мне в глаза, а потом спросила: «Почему ты все это делаешь?» «Что именно?» «Ты специально выбираешь продукты без красного цвета, даже тогда, когда это неразумно с практической точки зрения», пояснила девушка, сосредоточенно глядя мне в глаза. Я задумчиво осмотрел Рей, чуть склонив голову в бок, так же, как это делала она. «В каком смысле практической?» Рей моргнула, ее взгляд стал более суровым, что ли. «Они дороже, или до них сложнее добраться. Только что ты доставал йогурт из последнего ряда, только потому, что он был персиковым, хотя клубничный взять было намного проще. И тебя интересует, почему я так поступаю?» «Да, но ведь ты и сама понимаешь, ты берешь эти продукты для меня», я кивнул. «Но почему, зачем тебе заботиться обо мне?» Для стороннего слушателя голос Рей никак не изменился, оставаясь по-прежнему тихим и бесстрастным, и только я заметил, что он чуть дрогнул во время второго вопроса. «А разве нужна причина?» Аянами опять моргнула, и в ее взгляде появилось удивление. «Да, нужна. Люди ничего не делают без причины». Спустя пару секунд раздумий, уверенно ответила девушка. «Тогда я на миг замолчал, взвешивая ответ. Считай, что я не человек». Рей замерла, даже дышать на несколько секунд перестала. Такой ответ для нее точно был сюрпризом. Причем сюрпризом с особым для нее смыслом. Я же спокойно смотрел ей в глаза и ждал. Так мы и стояли, парень в черной форме офицера НЕРВ и замотанная бинтами девочка в обычной школьной форме, с голубыми волосами и единственным открытым рубиновым глазом. Стояли и смотрели друг другу в глаза, без малейших эмоций на лицах. «Эй, у вас все в порядке?» Повернувшись на голос, я увидел молодую девушку в униформе работников магазина, с тревогой глядящую на нас. «Да, у нас все в порядке. Ну хорошо, только вы не могли бы освободить проход?» «Конечно, прошу прощения». «Ничего». Девушка как-то стушевалась и поспешила отойти, спрятавшись за полками. Я повернулся к Аянами. «Пойдем». Едва заметная пауза и странный взгляд, после чего тихий ответ. «Да». С Мисатом мы встретились около касс, она была чем-то сильно недовольна, похоже, идея купить нечто за мой счет, что без сомнения родилось у нее при входе в магазин, провалилась. Наверняка оного нечто в продаже просто не оказалось. Впрочем, спрашивать подробности я не стал, и мы, спокойно заплатив, пошли к машине. Весь оставшийся вечер Рей была очень задумчивая и почти не разговаривала, то есть еще меньше, чем обычно. Только смотрела на меня и молчала, даже отдохнуть не пошла, просто села в кухне на стул и ждала, пока я готовил, а после накладывал еду. Прервалась только на ужин, хотя и после него продолжила наблюдать, теперь уже, как я мыл посуду. Впрочем, мне это не доставляло дискомфорта, даже наоборот, было во взгляде Рей что-то такое, что меня успокаивало, а может и не во взгляде, а в самой Рей, не знаю, да и не важно это. Мисата весь вечер тоже вела себя как-то тихо, витая где-то в облаках и гипнотизируя при этом банку с безалкогольным пивом, лишь иногда окидывая нас с Аянами задумчивым взглядом. А после ужина сразу пожелала спокойной ночи и ушла к себе в комнату, так и не отпустив ни одной шутки. Странно я влияю на людей, да и день насыщенный выдался. Мы с Рей легли где-то через час, так и не продолжив прерванный в магазине разговор. Утро для меня опять началось за полчаса до рассвета. Полежав минут 10 на футоне, гипнотизируя при этом потолок взглядом, я встал и, прихватив чистую одежду, отправился в ванную. И все-таки, так рано вставать — это не совсем правильно, да и полезно для человеческого организма, надо разобрать вещи, надо. Думая эту не слишком хитрую мысль, я неподвижно стоял под прохладными струями воды, медленно приходя в себя. Несмотря на то, что мое сознание было более чем бодрым и проснувшимся, про тело этого сказать было нельзя. Голова шумела и настойчиво стремилась на что-нибудь прилечь. Глаза же вообще отказывались открываться, стоило только включить свет, а если открыть мне их и удавалось, то они слипались уже через секунду. Наконец мой организм более-менее проснулся и водные процедуры подошли к концу, после чего, вылезая из ванны, я начал вытирать голову. Однако этот процесс оказался неожиданно прерван тихим звуком открывающейся двери и ворвавшейся в ванну струйкой холодного воздуха. Я медленно поднял взгляд, одновременно убирая с глаз полотенце. В дверях стояла Рея и с легким удивлением смотрела на меня. Бинты на теле девочки немного слежались и кое-где явно разболтались, да и пластырь, удерживающий марлю на глазу, почти полностью отклеился и требовал замены. Из одежды на ней была только короткая белая рубашка, от школьной формы, с расстегнутым воротом и белые трусики, которые оная рубашка была совершенно не способна скрыть. Все, у меня в голове отчетливо возникла картина из аниме, выходящая из душа и вытирающая голову Аянами, и шокированный Синдзи, первый раз увидевшего голую девушку, в который раз убеждаюсь, что у вселенной своеобразное чувство юмора. С добрым утром, Рей, тебе нужна ванная. Через пару секунд, ушедших на осмысление ситуации и разглядывание девушки, совершенно спокойно поинтересовался я, даже не думая при этом прикрываться. Рей моргнула и сосредоточила внимание на моих глазах. Все-таки у нее восхитительно получается совмещать во взгляде, одновременно, внимательность и равнодушие. С добрым утром, Синдзи. Нет, я пришла умыться. Хорошо. Я слегка улыбнулся, самым краешком губ и сделал пару шагов в сторону, освобождая место перед раковиной, после чего спокойно продолжил вытираться, продолжая, правда, следить за Аянами боковым зрением. Рей проводила меня взглядом, постояла пару секунд о чем-то размышляя, и шагнула к раковине, включая воду. Очень быстро стало понятно, что умывание одним лицом не ограничено, так как девочка начала расстегивать рубашку, а сняв ее, стала аккуратно обмывать тело, стараясь не задеть бинты. Я уже закончил вытираться и даже успел одеться, так что теперь совершенно беззастенчиво разглядывала Янами. Конечно, бинты несколько портили картину, но в остальном Рей радовала глаз. Ровные ножки, подтянутая попка, узкая талия и удивительно чистая кожа, какой просто не бывает у обычных людей. Но несмотря на это, я почему-то все еще не испытывал к ней никакого сексуального интереса, ни психологически, ни физически, хотя подростковое тело, вроде бы, просто обязано было отреагировать на увиденное. Это было странно, ведь та же Мисата меня вполне возбуждала, а Рей, в определенном смысле, куда более красивая, не вызывала у меня ничего, кроме эстетического удовольствия и иррационального желания заботиться. Ничего не понимаю.